Семенов выстрел. Солдаты не церемонились. Низкорослые, смуглые, хмурые, в черных, свободных, похожих на пижамы мундирах, в клетчатых, коричневой с черным повязках, небрежно повязанных поверх левого рукава, в брезентовых подсумниках, украшенных цифрой 800, они выстроились, как муравьи, на всех трех пролетах широкой лестницы, ведущей в правое крыло биологического центра САУМИ, и каждый старался поторопить журналистов. «Фамханг!» – заученный жест. «Фамханг!» – заученный толчок в спину. «Чего им, собственно, церемониться?» – усмехнулся Семенов. «Мы же из остальных, из тех, кому суждено уйти». Доктор Улам ясно сказал. «Будущее – оно для Кая. Мы те, кого должен заменить другой. Эти солдаты работают на будущее другого. О том, что им тоже предназначено уйти, солдаты могут не знать». Так всегда бывало. В любом случае солдатам нигде и никогда не рекомендовалось задумываться. Но даже если они вдруг и задумаются, не имеет значения. Великолепная формулировка. По крайней мере, она объясняет все. Семенова и Колонна втолкнули в огромный зал. Зал поистине был огромен. Бетонные потолки тонули в полумраке. Масляные светильники, упрятанные в специальных нишах, освещали лишь колеблющийся круг в центре зала, огражденный множеством невысоких, блеклых ширм, расписанных сценами из жизни Будды. За ширмами в полумгле тоже угадывались солдаты. Они, как муравьи, были везде. Скудные блики сумрачно играли на темном металле автоматов «Ингрейн Мариет». Лишь когда глаза привыкли к полутьме, Семенов различил высоко над головой мощные балки перекрытий. И совсем плотная тьма царила в узких высоких нишах, плотно забранных бамбуковыми решетками. Высокая арка, то выступающая из полумрака, то тонущая в нем, была густо обвита вьющимися растениями. На полу перед аркой лежало поваленное сандаловое изваяние отшельника Сиддхартхи Гаутамы, известного всему миру под именем Будды. Изваяние лежало на полу, как труп, и никто не обращал на это внимания. Не имеет значения. «Я должен запомнить каждую деталь», — сказал себе Семенов. «Я должен запомнить каждый блик на автоматах солдат, каждое движение в полутьме. Я должен присматриваться к каждой детали. Меньше всего я должен верить словам. В Азии всегда произносили много слов. Я должен анализировать, прежде всего, поступки. Я должен запомнить каждую конкретную деталь, способную подтвердить или опровергнуть сказанное доктором Уламом на пресс-конференции. Если после долгих лет полной изоляции САУМИ доктор Сайх решил пригласить в страну двух иностранных журналистов, значит, за словами доктора Улама действительно что-то стоит, и что-то, похоже, весьма серьезное. «Не что-то, другой», — Семенов усмехнулся. Он не желал длить бессмысленный спор с самим собой. Он не выспался. Практически он не спал уже третью ночь. Томительно ныл желудок от непривычной пищи. Больше всего Семенов хотел увидеть Кая. Слова доктора Улама нисколько его не убедили. Он хорошо знал, как расточительно относятся к словам в Азии. Слова в Азии – это всего лишь вид активного или пассивного прикрытия. Иначе, наверное, и быть не может в стране, где собаки никогда не обрастают шерстью, где муравьи устраивают гнезда на высоких деревьях, где пестрые легкомысленные бабочки намертво присасываются к открытым ранам животных, где многие звери умеют подражать человеческим голосам, где, наконец, не имеет значения. Он усмехнулся. Он слишком много времени отдал изучению САУМИ, чтобы не знать об ее исключительных особенностях. Пернатые хищники, не умеющие летать, мирные животные, вдруг начинающие буйствовать, как в безумии, синие ядовитые жабы, обитающие в неглубоких прудах, наконец, лесные, постанывающие сирены, приносящие счастье, древний символ САУМИ. никто никогда не видел лесных сирен, обитающих якобы не более чем в 5, может, в 10 кошах от Хитона. Но в канун каждого нового лунного года многочисленные специально обученные охотники с целым отрядом монахов и послушников шумом и помпой выступают на лов сирен. Точнее, выступали. Как все это выглядит сейчас, Семенов не знал. За несколько столетий существования Сауми ни одна постановающая сирена так и не была поймана, но в саду бывшего императорского дворца всегда стояла и сейчас, наверное, стоит просторная бамбуковая клетка, расписанная вычурными саумскими иероглифами, подробно растолковывающими, как будет выглядеть та сирена, что все равно рано или поздно окажется в клетке. Возможно, и человек другой – это что-то вроде плачущей сирены. Одно дело говорить о нем, и совсем другое – увидеть.